Джордж силился что-то понять. Что она имеет в виду? Какая группа? И что он примыкает к группе? «Знаешь, Кора, я, возможно, тугодум», — сказал он вполне самокритично. «Но все же мне хочется знать, о чем ты, собственно, говорила. Что ты понимаешь под словом «группа»?» Кора, испытующе взглянула на него, будто пронзила, словно докопалась до его настоящей, а не выдуманной сущности. «Я скоро вернусь», — сказала она и достала из кармана свой кошелек. «Мне надо идти». Джордж понял, что в ее разговоре с Эрни был какой-то угрожающий, скрытый смысл, разъяснить который она отказалась. Глава 12. Кинофильм был хорошим и завладел вниманием Джорджа. Атмосфера зала успокаивала. Действие, разыгрывающееся на экране, перенесло его в другой, выдуманный мир, который он так любил, увы, лишь на 2 часа. За дверьми кинотеатра царила жестокая реальность. Он был разочарован, когда Кора предложила пойти в кино. Под воздействием выпитого пива и виски Джордж преодолел свою неловкость. И когда они покинули пиво-бар, он попытался уговорить девушку поехать к ней на квартиру. Однако Кора остудила его пыл. Джорджу было больно, что она так холодна и жестока. Какой смысл был в том, чтобы после обеда идти в кино, когда можно было побыть одним без помех в квартире? Коре же, по-видимому, было наплевать на его желание и разочарование. Она молча дошла с ним до кинематографа и сказала, не оборачиваясь, «Возьми билеты в ложу». Он купил билеты и пошел за ней, кипя от злости. Когда она протянула ему 1 шиллинг и 60 пенсов, он вырвал деньги из ее рук и молча положил в карман. Но затем, увлекшись фильмом, он успокоился, порой даже забывал о присутствии девушки рядом. Когда пошли титры на экране, а в зале зажегся свет, Джордж с сожалением вздохнул. Они вышли на улицу, и он, увидев непроницаемое лицо Коры, ее плотно сжатые зубы и выражение решимости, понял, какая опасность им угрожает. Кора, видимо, тоже осознавала это. Она была до чрезвычайности напряжена. Джордж попытался поговорить о фильме, но она его совсем не слушала. Она двигалась сквозь толпу, никого не замечая. Однако Джордж обратил внимание, что Кора, не контролируя вроде бы себя, точно знает, куда идти, что делать. Его вдруг охватила злость. Он схватил Кору за руку и круто повернул. «Куда мы идем?» — грубо спросил он. «Почему ты такая? Что-нибудь не в порядке?» Они стояли посредине тротуара. Поток пешеходов обтекал их с обеих сторон. Люди бросали на них недовольные взгляды. «Идем?» — с той же резкостью ответила она. «Нам надо свернуть за угол». Они пошли дальше. Джордж следовал за Корой с возрастающим чувством гнева. Через несколько минут они оказались на небольшой спокойной улице. Кора остановилась. «Здесь, в полуподвале, находится магазинчик», — сказала она с особым выражением в глазах, протягивая ему банкноту в 1 фунт. «Зайди и купи плетку. Ты можешь спрятать ее под полой пиджака». Несмотря на палящее солнце и горящий асфальт под ногами, Джордж почувствовал, как его охватывает холодная дрожь. Инстинкт самосохранения подсказывал ему, что он ступает на зыбкую почву, шаг, 2 и пустота. «Сегодня воскресенье», — возразил он, отшатываясь от Коры, — «все магазины закрыты». «Почему я пришла сюда, как ты думаешь?» — спросила она. «Этот магазин принадлежит еврею. Вчера он не работал, а сегодня открыт». «Я не пойду покупать плетку», — категорически заявил Джордж. Если она тебе нужна, то иди и покупай сама. Подобными вещами я не занимаюсь. Она посмотрела на его лицо, выражающее решимость и непреклонность, и неожиданно рассмеялась. — Ты прав, Джордж, — сказала она почти с нежностью. — Как глупо ждать, если два человека любят друг друга. Она протянула ему деньги. — Купи плетку, и мы идем ко мне. У нас достаточно времени, пока вернется Сидней. Джордж изумленно глядел на нее. — Кора! — воскликнул он, машинально сжимая банкнот. — Сейчас? Ты действительно считаешь, что мы можем пойти к тебе? Не будем медлить. И он побежал в магазин, как марионетка, без воли, без мысли об опасности, охваченный лишь желанием быстрее получить то, что она обещала. Войдя в магазин, он увидел старого человека в ермолке, с удивлением взиравшего на него. — Добрый день, — сказал хозяин магазина, — чем могу служить? Джордж сразу же бухнул. — Я хочу плетку, какую-нибудь, не дороже 1 фунта. Торговец удивленно поглядел на странного покупателя, чье покрасневшее лицо и нетерпеливый взгляд выражали крайнюю степень напряжения. Старый еврей, не торопясь, протянул ему плетку и, сожалея, сообщил, что вот это самая недорогая, но стоит она 1 фунт и 1 шиллинг. Джордж бросил деньги на прилавок и, не глядя, сунул плетку под пиджак. Кора ожидала его на углу. — Я купил плетку, — сказал он. — Идем быстрее. Фразер весь был охвачен желанием. Вверх по лестнице он буквально тащил Кору за собой. У двери девушка стала искать ключ. Джорджа била крупная дрожь. Наконец она открыла дверь, и они вошли в квартиру. Джордж бросил плеть на стул и потянул Кору к себе. — Халло, Фразер! — услышал он голос Бранта, стоявшего у двери. Этот ненавистный голос вырвал его из мира грез. Сидней прошел в комнату, бросив на ходу. — Боже, на кого вы похожи? Джордж повернулся, поймав иронический взгляд Коры, и почувствовал колющую боль в груди, разочарование и неудовлетворенное желание были непереносимы. — Что ты делаешь, Кора? — спросил Сидней, откидываясь на спинку стула. — А это что? — он поднял плеть. — Ах, это для Гриспина. Чудесно. Наверное, Джордж купил ее. — Да, — ответила Кора. — Сперва он не хотел покупать, но я его убедила. Не правда ли, Джордж? Кора достала из серванта бутылку виски и 2 бокала. Джордж сел на стул и стал вытирать лицо и руки носовым платком. На вопрос Коры он не отвечал. Чувствуя, что все глубже увязает в сложившейся ситуации, не в силах противостоять ее драматургической развязке. Господи! Неужели он не понимает, что Сидней и Кора, продумав каждый шаг, просто дурачили его? Кора подала ему бокал, плеснув туда виски. — Выпей, Джордж. Тебе, по-моему, необходимо выпить. Она села к нему на колени и свободной рукой обняла его за шею. Волна нежности и любви захлестнула его, отбросив обиды и подозрения. Девушка положила свою голову ему на плечо и стала покачивать ногою. Бранд задумчиво и с интересом наблюдал за обоими. — Судя по всему, я рановато пришел домой, — сказал он, поудобнее усаживаясь на своем стуле. — Конечно, — согласилась Скоро, прикасаясь щекой к подбородку Джорджа. — У нас с Джорджем были определенные намерения. Не так ли, Джордж? Он только крепче прижал ее к себе. Руки его дрожали так сильно, что он пролил виски ей на брюки. — Осторожно! — воскликнула девушка. — Знаешь, — продолжала она, обращаясь к Сидней, — Джордж — великолепный парень. Я думаю, что он будет изумительным любовником. — Хорошо, хорошо, — — прервал ее Сидней. — У нас сейчас совершенно другие планы, не время говорить о любви. Кора соскользнула с колен Джорджа, пересекла комнату и взяла плеть. Фразеру вернулись недоверчивость и подозрительность. Кора взмахнула плетью. Злобная гримаса исказила ее лицо. Он будет так орать, что стены закачаются, — воскликнула она мстительно. — Он у себя один, — тихо сказал Брандт. — У меня есть автомобиль. Мы выедем в половине восьмого. Нам понадобится около часу на дорогу. К тому времени уже стемнеет. Кора, подняв свой бокал, провозгласила «За нового члена нашей группы!» и поглядела Джорджу прямо в глаза. Оставшиеся часы текли мучительно медленно. По мере продвижения часовой стрелки напряжение в квартире нарастало. Даже Брандт, чьи хладнокровие и самоуверенность, казалось, были непоколебимы, начал беспокойно поглядывать на часы. Кора опять много пила, но, казалось, виски не брал ее. Только ярче блестели глаза, и бледнее становилось ее лицо. Когда, наконец, Брандт встал со стула, нервы всех троих были натянуты до предела. Джордж переводил свой взгляд с одного на другого. «Может быть, нам следует отказаться?» — начал было он говорить. Они стояли рядом друг с другом, брат и сестра, с холодными, непроницаемыми лицами, с решимостью в глазах, сделавшиеся удивительно похожими друг на друга, смотрели на него, как на чужого. «Прекратите глупую болтовню!» — грубо обрезал его Брандт. «Иди вниз!» — приказала ему Кора. «Мы с Джорджем догоним тебя!» Сидней пожал плечами и молча вышел. Кора положила руки на плечи Джорджа. «Ты будешь ночевать сегодня здесь!» — прошептала она. «Я не даю пустых обещаний. Днем я говорила искренне, но я просто не знала, что Сидней вернется так рано. Сегодня ночью я буду любить тебя, обещаю и хочу!» Ее глаза засветились нежностью. После этого все пошло своим чередом. Когда Джордж повернулся, чтобы взять свой пистолет, Кора уже держала люгер в своей руке, причем крепко. «Я буду твоим оруженосцем!» — смеясь объявила она и сунула пистолет в кожаную сумку, висевшую у нее на плече. «Поцелуй меня!» — потребовала она, поднимая к нему лицо. Около половины восьмого они вышли на улицу. Наступил вечер. Небо было чистым, но чувствовалось приближение грозы. Брандт ждал их. Все трое медленно прошли в угол маленького двора, где стоял темно-зеленый форт. Сидней открыл дверь и сел за руль. Кора на заднее сиденье. Джордж остановился и не решался сесть в машину. «Садись!» — позвала его Кора, видя его сомнения, и шире распахнула дверцу. «Я не знал, что у вас есть автомобиль. Он думает, что это наша машина», — сказала Кора Сиднею. Сидней усмехнулся, включил двигатель и медленно стал выезжать из узкого переулка. «Это не ваша автомашина?» — повторил Джордж свой вопрос. «Мы взяли ее на прокат», — объяснил Сидней. «А теперь тихо, мне надо сосредоточиться». Они в молчании пересекли Лондон и поехали по улице, ведущей к месту проведения королевской регаты. Джордж забился в угол. Он ощущал себя несчастным и одиноким, вспоминая о своей комнате в пансионе и рыжем коте. Боже, как это все было далеко сейчас и даже недостижимо! Казалось, время остановилось. Джорджу не хотелось ни о чем думать. Предчувствия говорили ему, что Форд везет его навстречу роковому концу, неизбежной судьбе. Сидней повернул и включил дальний свет. «Где-то здесь мы должны еще повернуть», — коротко сказал он. Его голос звучал подавленно. Они приникли к стеклам, напряженно всматриваясь, будто самым важным на свете был этот перекресток, который нельзя было проскочить в темноте. Вдруг Кора и Джордж одновременно воскликнули: «Там!»